Когда они приехали, Фредди сидел на кушетке. Полицейские были поражены, когда увидели, какой Фредди огромный. Они нервно переглянулись. Потом один из них прочистил горло и спросил: «Мистер Триплет, можно позвонить от вас? Нужно вызвать фургон». Это был один из немногих случаев, когда Фредди проявил нечто похожее на чувство юмора. Подойдя к ним поближе, он ответил: «Черт возьми, я позволю использовать мой телефон, чтобы вызвать фургон, который отвезет меня в тюрьму. Убирайтесь к чертовой матери». Несмотря на нелепость ситуации, они в конце концов убедили его поехать с ними в участок. Когда они ушли, я спросил у мамы, почему они спрашивали разрешения позвонить, ведь они полицейские и все равно уже были у нас дома. Она ответила: «Может быть, они решили, что им понадобится еще парочка крепких полицейских, чтобы заставить его выйти из дома». Это был такой же безумный день, как и тот, когда маме пришлось бежать, чтобы укрыться в дежурном магазинчике Адома на углу 10-й улицы и Райт. Хозяин, мистер Адом, отец одного из моих школьных приятелей, не стал останавливать маму, когда она спряталась под прилавок. Размахивая своим дробовиком, Фредди ворвался в магазинчик, требуя, чтобы мистер Адом сказал ему, где эта сука. Мистер Адом пожал плечами. «Ее здесь нет, Фредди, и тебе следует убраться из моего магазина со своим дробовиком. Ты меня слышал?» Мистер Адом говорил серьезно. Фредди это знал и, как и все хулиганы, пасовал перед лицом того, кто не давал себя в обиду. Не найдя что возразить, Фредди развернулся и удалился. Он прошел целый квартал, размахивая дробовиком средь бела дня в поисках мамы. Ей удалось пересидеть в магазине до вечера, до тех пор, пока он не остыл. Следующие пару дней или около того давление на внутреннем барометре Фредди показывало, что шторм больше не приближается, как будто из клапана на время выпустили пар. Но внешние признаки иногда бывали обманчивы, поэтому все мы ходили на цыпочках. Я, мама, 12-летняя Офелия, 4-летняя Шерон и Ким, которой в ту пору было 2 года. Хотя я знал, что мы все боялись и ненавидели Фредди, вопрос о том, что на самом деле чувствовала моя мать по поводу ситуации, которая становилась все невыносимее, оставался без ответа, так же, как и вопрос о том, где мой настоящий отец. Так было до тех пор, пока я случайно не наткнулся на один из немногих ключей к ее внутреннему миру, который мне удалось найти. В тот период мама как-то упомянула человека, от которого я был зачат. Фредди тогда в очередной раз напомнил мне, что он не мой ублюдочный папаша. Стараясь успокоить меня, мама случайно проговорилась, что у меня есть отец в Луизиане, который когда-то послал мне письмо с вложенной туда 5-долларовой банкнотой. Я никогда не видел ни письма, ни денег, ни его имени. Мама заметила, что она всегда давала мне столько денег, сколько могла. Но мне все равно было непонятно, почему она считала, что, увидев письмо от моего настоящего отца, я расстроюсь больше, чем если не буду вовсе ничего о нем знать.